Глава 6. В клуб «Желтый глаз» Стэн приехал к вечеру. Сумерки заполонили город, мокрые и холодные. Туман над рекой пропитался мраком. С клубной парковки смутно виднелся мост, до него было ярдов 300. Его опоры, массивные и тускло подсвеченные, походили на крепостные башни. А дальше за ними туман сгущался уже так плотно, что ничего нельзя было рассмотреть. Над входом в клуб призывно сияла вывеска в форме глаза. Радужку заменяла стилизованная луна, падчерица, но не уныло блеклая, как в реальности, а приукрашенная, нарядно-лимонная. Вместо зрачка чернел женский силуэт со всеми сопутствующими изгибами. В зале царила интимная полутьма. Народу было пока немного. Стэн занял маленький столик с краю, чтобы видеть и зал, и сцену. Заказал себе виски, чистые, без льда, и еще раз внимательно огляделся. Публика была здесь приличная, но без вызывающей роскоши. Мужчины при галстуках, дамы в коктейльных платьях. Над столами витал сигаретный дым. Короче говоря, вопреки страшилкам от Фрэнки, ничего зловещего здесь пока не наблюдалось. Хотя, конечно, Стэн не ожидал, что на него с порога набросятся бандиты с ножами или маньяки с пилами. Саксофонист на сцене, невысокий и пожилой, наигрывал блюз. Ему никто не аккомпанировал. Мелодия не имела строгого, четко выверенного ритма. Она как будто блуждала в табачной дымке, искала выход наружу из душного полумрака сквозь полог туч в бескрайнее небо, где луны светят чисто и ясно. От этих звуков щемило сердце и прорастали воспоминания о чем-то прекрасном, чего никогда не происходило. Как будто заново расцветал позабытый сон, в котором люди не скалятся друг на друга, не впадают в лунный психоз и не таскают с собой заряженные стволы. Казалось, еще минута, и сон проявится окончательно, станет материальным, а город растворится бесследно, вместе с туманом и сквозняками, конторами и дорогами, монорельсовыми путями и картинами в галереях. Стэн слушал, а сигарета тлела в руке, осыпаясь пеплом на стол. Когда саксофонист доиграл, еще несколько секунд висела полная тишина, потом ему негромко захлопали. Стэн встряхнулся, сунул окурок в пепельницу, глотнул виски и вновь задумался о произошедшем в обед. Тогда, в забегаловке рядом с полицейским участком, он не стал преследовать Фрэнки. Было бы глупо устраивать беготню на глазах у копов. Но то, как тощий любитель бургеров отреагировал на упоминание вестника, не добавило оптимизма. И вообще, это дело о пропавшем художнике разбухало и ширилось с пугающей быстротой, хотя поначалу казалось простеньким. Охотнее всего Стэн сейчас позвонил бы Эмили и сообщил бы ей, что ничего не выйдет. Тем более, что даже не взял аванс. Да, формально он в своем праве, но... «Встречайте!» — сказал ведущий. «Саманта Найт! Несравненная и прекрасная!» На сцену вышла певица. Стэн медленно поставил стакан на стол. Она была в темно-красном облегающем платье. Этот наряд казался и строгим, и волнующе чувственным. Сногсшибательный парадокс. Он не скрывал достоинств и все равно будоражил воображение. Узкий подол прикрывал колени, но подчеркивал округлые бедра. Ткань обтягивала высокую грудь, а тонкие плечи были открыты. Стэн не запомнил ни единого слова из ее песни, лишь смотрел неотрывно, боясь вздохнуть. Луч прожектора выхватывал фигуру певицы из полумрака, и свет струился по ее распущенным волосам, отблескивал платиной. Потом она замолчала. Он понял это лишь потому, что свет изменился. Погас прожектор, а обычные лампы засветились чуть ярче. Люди за столами задвигались. Певица отступила от микрофона. Какой-то тип, сидевший у сцены, подскочил, неистово аплодируя. Женщина в красном поклонилась коротко и изящно, помахала рукой всем зрителям сразу. Равнодушно кивнула типу у сцены, который пожирал ее взглядом. Медленно оглядела зал, словно выискивая кого-то, и посмотрела прямо на Стэна. Он сначала подумал, что ему померещилось. Даже оглянулся на всякий случай, но позади не обнаружилось никого. Певица же, заметив его сомнения, улыбнулась, а затем спустилась со сцены и подошла к нему. Стэн ущипнул себя, но наваждение не развеялось. «Вы позволите?» «Да», — сказал он, приподнимаясь. «Прошу вас». «Благодарю. Вы не из наших завсегдатаев, верно? Я вас раньше не видела». «Впервые зашел». Глаза у нее были большие, голубовато-серые. «Вы не очень-то многословны», — констатировала она. «Но, надеюсь, вам понравилась песня?» «Не знаю», — честно признался Стэн. «Я ее не слышал. Смотрел на вас». Она засмеялась. «Я могла бы обидеться, что вы не оценили мой вокальный талант, но ваш простодушный комплимент мне по вкусу. Как ваше имя?» «Стэн». «А мое Саманта, но вы, наверное, уже знаете. Рада знакомству, Стэн. Хоть вы и скромничаете, но мне почему-то кажется, вы из тех, кто умеет смотреть и слушать по-настоящему. Поэтому я и подошла к вам». «Это лучшее, что со мной случилось сегодня». «Только сегодня?» «Я боюсь отпугнуть вас, переборщив с комплиментами». «Не волнуйтесь, я не пугливая». «Буду знать. Разрешите вас угостить?» Она качнула головой с сожалением. «Не сочтите за грубость, но откажусь. Расслабляться мне пока рано, так что, если не возражаете, посижу с вами просто так, минуту-другую». «А вы давно выступаете в этом клубе?» «Года два, пожалуй, а что?» «Жалею, что раньше не заходил». «Ну, это поправимо. Мы ведь встретились все-таки, разве нет?» «Вы правы. Буду сегодня слушать все ваши песни». По ее лицу пробежала тень. «Сегодня не самый удачный вечер. Да, обычно я пою допоздна, но сейчас мне надо уехать. Меня ждет... А, впрочем, неважно, это не относится к делу. Не всегда мы занимаемся тем, что нам по душе». «У вас неприятности?» «Нет-нет, Стэн, все хорошо. Не берите в голову. Лучше расскажите мне что-нибудь о себе. Чем вы зарабатываете на жизнь?» Стэн ощутил неловкость. Он бы, конечно, мог поведать о том, как вчера шпионил за бизнесменом, который, в свою очередь, проворачивал какую-то махинацию за спиной у партнеров. Или о том, как на прошлой неделе выследил, где почтенный отец семейства прячет молодую любовницу. Но вряд ли эти истории впечатлили бы красавицу в красном платье. «Я фотограф», — ответил Стэн. «Правда? Значит, не зря я предположила, что у вас особенный взгляд. Это, наверное, интереснейшая профессия». «Да, пожалуй. Хотя бывает по-всякому». «Вы по-прежнему лаконичны. Но теперь я понимаю причину. Ваш инструмент не слова, а изображение. Мне служит микрофон, а вам фотовспышка. Что ж, я заинтригована и очень хочу увидеть ваши работы. У вас свое ателье?» «Жаль вас разочаровывать, но у меня все несколько прозаичнее. Начинал как штатный фотограф в полицейском участке, потом перешел в газету. Сейчас работаю несколько бессистемно. Выполняю разовые заказы». «А меня вы сфотографируете?» «С большим удовольствием. В следующий раз приду с фотоаппаратом, и если владелец клуба не будет против...» «Давайте я предложу другой вариант. У вас карандаш найдется или листок бумаги?» «Да, вот». Она нацарапала на странице, вырванные из блокнота, несколько цифр. «Вы понимаете, Стэн, я действительно люблю этот клуб, но для всех остальных здесь отдых, а для меня работа. Хочется иногда сменить обстановку. В общем, я предпочла бы сфотографироваться где-нибудь в другом месте. В более приватной обстановке, так скажем. Как вы на это смотрите?» «Я полностью за». «Вот и замечательно. Теперь у вас есть мой номер. Жду вашего звонка. У меня только одна просьба. Хотя нет, две. Во-первых, давайте не будем ничего афишировать. Пусть это будет нашим секретом. Договорились?» «Да, разумеется. А вторая просьба?» «Она и вовсе пустячная». Саманта встала из-за стола и, чуть наклонившись к Стэну, шепнула. «Не звоните с утра. Работа у меня за полночь, а я очень люблю поспать. Но это тоже страшный секрет». Она подмигнула и, покачивая бедрами, направилась мимо сцены к неприметной двери в углу. Стэн, проводив ее взглядом, нашарил сигаретную пачку. Подумал, да, сегодня день начинался не очень, но вечер все компенсировал. Тем временем на сцену поднялся жгучий брюнет в безупречном смокинге. Дамы за столиками разразились аплодисментами. Брюнет, сверкнув улыбкой, адресовал им благодарственный жест, после чего запел. У него был приятный тембр, но сам этот щеголь вызвал у Стэна нестерпимое раздражение, потому что занял место у микрофона, которое принадлежало Саманте. Песня же, которая теперь зазвучала, показалась глупой и бездарной пародией. Щеголь, наконец, замолчал, но не спешил уходить со сцены. Именно он, судя по всему, был сегодня главной звездой. Стэн допил виски, прикрыл глаза, чтобы лучше вспомнить тот миг, когда свет прожектора выцарапал Саманту из мрака. Теперь Стэн будто фотографировал ее мысленно, накрепко фиксировал в памяти, понимая, что вряд ли еще увидит что-то подобное. Он просидел так пару минут, прежде чем вернуться в реальность. Будь его воля, Стэн ушел бы из клуба прямо сейчас, но у него оставалось тут дело – поиск пропавшего живописца. Заметив рядом официантку, он подозвал ее и аккуратно продемонстрировал ей две вещи – фотографию Эрика и купюру-десятку. Пояснил вполголоса: «Мисс, я ищу своего знакомого. Он заходил сюда на днях. Узнаете?» «Ой», – сказала она, – «красивый. И да, я его тут видела как-то раз. Но вы лучше спросите у Криса. Они друзья. Ну, по крайней мере, общались». «Крис – это кто?» «Это наш... Ну, в общем, он тут тоже работает, но сейчас его нет, уехал». «Когда вернется?» «Не знаю, мистер, я же не босс, просто выпивку разношу». «Понимаю. Ладно, а как он выглядит хоть, ваш Крис?» «Ну, высокий такой, плечистый, у него еще родинка тут, под глазом». Она коснулась своей правой скулы, ловко подхватила купюру и отошла к соседнему столику. Стэн удовлетворенно кивнул. «Неплохо, вот и зацепка». Завтра он, пожалуй, еще раз наведается сюда, чтобы поговорить с этим Крисом. А сейчас, наконец, имеется повод, чтобы свалить подальше. Он вышел на улицу, машинально вытащил сигареты, но так и не закурил. После душного зала хотелось прочистить легкие, а вечерняя сырость в кои-то веки показалась приятной. Стэн глубоко вздохнул и медленно зашагал к парковке, глядя на реку, над которой висел туман. «Эй, приятель!» Стэн обернулся. К нему приблизился давешний поклонник Саманты, тот, что сидел у сцены и хлопал, как ненормальный. Теперь он покачивался от выпитого. Плащ был расстегнут, а шляпа сидела криво. Нахлобучил, видимо, в спешке. «Слушай сюда», — сказал он. «Я человек прямой, дважды повторять не привык. Поэтому так, чтобы я тебя здесь больше не видел. Вообще ни разу, усек?» «Простите», — вежливо сказал Стэн. «Я уточню буквально один момент. Вы сотрудник этого заведения?» «Я все сказал. Проваливай, больше не появляйся». «Видите ли, мистер, одно дело, если вы говорите от имени хозяина клуба. Он человек серьезный, я не рискнул бы ему перечить. Но если вы выражаете свое личное пожелание, то все не так однозначно». «Не заговаривай мне зубы, приятель», — рявкнул ценитель певческого искусства. «Еще раз увижу рядом с Самантой, тебе конец. Точка». «Вы ее друг?» «Тебя это не касается. По-хорошему, значит, не понимаешь. Жаль». Он вытащил руку из кармана плаща. Тускло блеснул кастет. Стэн нащупал пистолетную рукоять. Подумал с недоумением. «Неужели в этой истории все так просто? Эрик явился в клуб, познакомился с какой-нибудь дамой, хотя бы с той же Самантой, а ревнивый кретин подстерег на выходе. Да ну, бред. То есть, теоретически, конечно, возможно, но как объяснить тогда остальные исчезновения? Там ведь жертвы уходили домой, а пропадали позже». Человек с кастетом шагнул вперед. «Господа, простите, что прерываем». Из-за угла вышли двое. Они тоже держали руки в карманах, но двигались уверенно, с хищной неторопливостью. Друг на друга походили как братья, по крайней мере, в туманном свете уличных фонарей. «Здесь приличный клуб, господа», — сказал один из братьев негромко. «Мы дорожим своей репутацией. Инциденты были бы нежелательны». Стэн сообразил, что эти двое охранники, а меломан с кастетом процедил. «Не лезьте не в свое дело. Мы на улице, а не в клубе. У нас частный разговор». «В частные дела мы и не вмешиваемся. Но будем крайне признательны, если вы их уладите где-нибудь в другом месте. Здешнюю территорию мы считаем зоной своей ответственности». «Послушай, молокосос, ты понимаешь, кто я такой?» «Да, мистер Хардинг, мы знаем, кто вы. И если помните, мы неоднократно обращались к вам с просьбой вести себя тут более сдержанно. Поэтому давайте не будем ссориться и доводить до крайностей». Но этот спокойный тон разозлил Хардинга еще больше. Он сопел, словно паровоз, сжимая масластые кулаки. Охранник, между тем, посмотрел на Стэна. «Вас, мистер, мы тоже просим не нарушать порядок». «Без проблем», — согласился Стэн. «Я, собственно, шел к машине. День у меня был нервный, так что пора домой. Всего хорошего, господа». Он повернулся, чтобы уйти. «Стоять!» Хардинг проорал это на весь квартал. От злости он, похоже, забыл, что и сам минуту назад гнал конкурента прочь. Сделав еще один быстрый шаг, он попытался схватить Стэна за плечо, Но путь ему преградил тот из братьев, что стоял до этого молча. Хардинг зарычал и замахнулся кастетом. Охранник, уклонившись, перехватил его руку и заломил ее противнику за спину. Драчун попытался вырваться, но братья уже держали его вдвоем, пригибая лицом к земле. Его шляпа упала в лужу. Победители быстро переглянулись, потом синхронно посмотрели на реку. Скрюченный Хардинг не видел этого, но явно что-то почувствовал. «Парни!» — опасливо каркнул он. «Давайте без нервов! Я погорячился, ладно, бывает! Вопрос исчерпан, пусть этот ублюдок катится!» «Нас радует, мистер Хардинг, что вы одумались», — грустно сказал охранник, который до этого пытался увещевать. «Но сегодня вы перегнули палку. А учитывая, что предупреждения уже были...» «Хватит, я понял!» «К сожалению, этого недостаточно. Нам придется найти более приемлемое решение». Некоторое время драчун угрюмо молчал, потом спросил сквозь зубы. «Что вы хотите?» «Нас, пожалуй, устроит, если вы больше не появитесь в этом клубе и перестанете досаждать мисс Найт». «Саманта не ваша собственность. Вы не можете запретить нам общаться». «Полагаете, мистер Хардинг? Ну что ж». «Не отстойте, пес с вами. Так и быть». «Яснее, пожалуйста». Следующие фразы Хардинг буквально выплюнул. «Даю слово. Отвечу, если нарушу». «Мы вас услышали, мистер Хардинг. Прощайте». Его отпустили. Он подобрал шляпу, выпрямился и, зыркнув на обидчиков из-под лобья, побрел по улице. Красноречивый брат сказал Стэну: «Приносим извинения, мистер, за это досадное происшествие. Всего доброго». Стэн остался один. Постоял еще с полминуты, выдохнул и зашагал к машине. Сел за руль и задумался. В сцене, которую он сейчас наблюдал, было что-то неправильное, фальшивое. Постановка? Нет, Хардинг не играл. Когда он смотрел на Стэна, в его взгляде была совершенно искренняя, незамутненная ненависть. А вот эти два охранника... Слишком уж вовремя они появились. Прямо-таки секунда в секунду. Хотя, опять же, они могли наблюдать за Хардингом в зале. Заметили, что он собрался бить морду Стэну и вышли следом. Тоже, в общем, правдоподобно. Стэн размышлял об этом всю дорогу домой, но так и не пришел к определенному мнению. Припарковался под окнами, шагнул в холл, выгреб рекламный мусор из почтового ящика и увидел конверт. Обратный адрес отсутствовал. В записке был телефонный номер с коротким текстом: «Знаю про Эрика».